Но ведь в моче верный признак Вильсоновой болезни и все другие симптомы. Попробуем быть диалектиками. Недостаточность энзима вызывает потерю меди, а эта потеря ведет к поражению определенных участков мозга. Перевернем ситуацию. Поражение или психическое подавление тех же участков мозга ведет к изменению биохимии организма, потере этого самого энзима и выделению меди. Возьмите болезнь Грава или психическую Базедову болезнь. Разве здесь нет серьезного нарушения гормонального биохимического равновесия? А ведь получается неплохо, вырвалось у палатного врача, но он умолк, искоса взглянув на свою серьезную начальницу. «Что ж будем делать?» — спросила та уже гораздо мягче. «Пожалуй, следует прежде всего проверить ваше предположение. Я попрошу доктора Синицына сейчас же позвонить родителям Миши и расспросить о периоде, предшествовавшем заболеванию, с точки зрения психической депрессии». Палатный врач встал и пошел к телефону. «Великолепно!» — воскликнул Гирин. «А потом, вероятно, следует начать с успокоителей, этих зонтиков, широко защищающих мозг от всяких потрясений». «Зонтиков? Какое меткое название!» — рассмеялась заведующая. «Биохимики прям поэты! Мне так и представляется широкий зонтик, раскрытый над обнаженным мозгом больного». А, собственно, так и есть. Все эти родственные атропину, да и курары, успокоители отлично действуют даже при эпилепсии. Итак, мелларил дадим вдвое. А потом? Проконсультируемся с профессором Рогачевым насчет гипноза. По-моему, хорошее внушение и Вильсонова болезнь, если она мнимая, исчезнет. Это я беру на себя, а вы зонтик. Идет? Заведующая кивнула, глядя в конец коридора, откуда появился палатный врач. «Выяснили?» «Ничего особенного. Перед заболеванием мальчик был очень угрюм, молчалив, но ни в чем не признавался родителям. Не подтвердил ни одного предположения матери. Несчастная любовь, плохая компания и тайная болезнь. Этот набор у всех матерей одинаков». «И, кстати, наиболее част на самом деле», — сказал Гирин. «Но это выяснится потом. А сейчас похоже на депрессию, от чего бы она ни произошла. А долго было это состояние, не сказали?» «Сказали. Около года». «Вполне достаточно. Эх, родители то слишком вмешиваются, портят жизнь и психику детей, то предоставляют им свободу, когда этого делать нельзя. Скоро ли мы сумеем давать обществу правильно воспитанных детей? Когда поймем, наконец, что воспитание — самое важное дело, и здесь нельзя пренебрегать никакими возможностями». «Какой вы странный человек», — сказала заведующая. «Огорчились, будто вам самому нанесли большой ущерб». «А кому же? Я частица нашего общества и страдаю, если в нем еще не все идет как надо. Это касается меня непосредственно, ведь я живу в этом обществе, и ни в каком другом жить мне не придется. Значит, обо всем договорились и действуем. Только пока матери не гу-гу». Заведующий и палатный врач проводили Гирина до самой лестницы, и прощание было совсем не похоже на встречу.